Глава 80. Рана над глазом больше не кровоточила, и голова не болела. Я видела, слышала, ощущала, понимала. Я больше не извивалась на грязном полу, не пыталась встать, натыкаясь на острые камни стен, не пыталась выплюнуть кляп, даже не старалась единственным открытым глазом посмотреть на Савину. Толку от этого было не больше, чем целиться из незаряженного пистолета. Я берегла силы. Случай должен представиться. Непременно должен. В последний раз. Мадди, вы должны были больше заниматься сыном. Оберегать его. Все эти истории не имели к Габриэлю никакого отношения. У вас был сын, чтобы заменить Эстебана. Чего же вы еще хотели? Неужели трудно было держать его в стороне? Не знаю, как он добрался до вашей истории. Наверное, вы оставили где-то документы, не стерли файлы из компьютера. Так или иначе, Габриэль все понял. И, как следовало ожидать, захотел познакомиться с Томом, двойником его умершего брата, мальчиком, по которому мать сходила с ума. Они ровесники, чувствительные, одинокие. Естественно, они подружились. Том неотступно думал про Эстебана, про мальчика, поселившегося в его голове после моих рассказов. Габриэль тоже многое знал про Эстебана. Он даже мог надеть его одежду, которую вы из сентиментальности сохранили. Должно быть, Том и Габриэль, наслушавшись истории с привидениями, развлекались игрой в двойников. В их годы это нормально. Заигрывать с фантастическим, верить в магию или хотя бы делать вид, что веришь. Вчера ночью все должно было пройти легко и просто. Дверь на ферме никогда не запиралась, а Мандина не могла меня услышать. Она всегда принимала перед сном тройную дозу валерьянки. Для верности я решила вколоть ей оксикодон, а потом разбудить Тома и увести его. Я вколола Амандине лекарства. Возможно, и слишком много, потому что она ворочалась во сне. Оставила шприц на видном месте, рассчитывая, что когда его найдут, то первым делом подумают о враче. И вошла в комнату Тома. Она была пуста. Я увидела во дворе его следы. Они вели к дороге. Я подумала, что история повторяется, что Том сбежал от меня, как Эстебан 10 лет назад. Опять я была недостаточно терпелива, не доказала ему свою любовь. Том меня боялся, как боялся Эстебан. Я в это поверила, Мадди. Я в самом деле в это верила те несколько минут, пока в панике шла от фермы к машине, пока фары шарили в темноте, высвечивая источник, фродефон, мост. Он был там. Мокрый, замерзший, испуганный кролик. Узнав меня, он улыбнулся и подбежал к машине. Я открыла дверь, и он немедленно влез. Я снова пришла ему на помощь, как тогда у водопада. В который раз за все эти годы? И в это мгновение я почувствовала гордость, прочитав в его взгляде, что я его настоящая мать. Пока я отогревала Тома, он рассказал, что Эстебан приходил поздравить его с днем рождения. «Какой Эстебан? О ком ты говоришь, Томми?» «Эстебан — его воображаемый друг, который выглядел совсем настоящим». Я сразу поняла, что это Габриэль. Кто еще? Какой другой мальчик мог быть в курсе? Но Том уверял, что Эстебан вселился в него, в его голову. Я медленно проехала примерно с километр. Торопиться было некуда. Я боялась угодить ночью в кювет. Том кашлял. Он удивился, что мы не свернули к ферме, и когда он опять закашлялся, я дала ему лекарство. Половинку таблетки стилнокса. Он почти сразу заснул. В неудобной позе, сложившись, повиснув на ремне безопасности. Я снова остановила машину, чтобы усадить его поудобнее. Я не спешила. Хотела чувствовать себя матерью. Наконец-то я могла беспрепятственно его оберегать. Любить. Все шло по плану. Я была слишком счастлива и ничего не опасалась. Кажется, ни разу не обернулась, даже когда остановилась у пещер Жонаса. И подумать не могла, что Габриэль спрятался. Но он сделал это, как только заметил свет моих фар у моста. Больше того, он за мной следил. Он видел мои фары, светившие в ночи, и прошел почти 3 километра за моей машиной. 3 километра вниз. Это полчаса ходьбы. Потом, хотя я ехала медленно, он меня потерял посреди снегопада и долго искал мою машину. Наконец, нашел. «Мадди, вы меня слушали? Понимаете, что это означает?» Габриэль должен был ненавидеть Тома, неизвестно откуда взявшегося соперника, из-за которого вы заставили его переехать сюда, из-за которого вы его забросили. Но все вышло наоборот. Он захотел с ним познакомиться и подружился с ним. А когда понадобилось, помог. Вы осознаете, насколько у вас смелый и великодушный сын? И что, заботясь о Томе, он хотел показать, как любит вас. Вы этого не заслуживаете, Мадди. Я уже говорила вам по пути сюда, что вы его недостойны. Я начала догадываться обо всем, когда Соломон позвонил из шатфурской мельницы Леспинасу и сказал, что вашего сына нет дома, а час назад уже в машине. Вы показали мне красную точку на экране своего телефона. Мне повезло, Мадди, что вы оказались плохой матерью. Понимаете? Если бы у Габриэля был при себе телефон, вы бы его спасли. Я бы проиграла. Но вы его погубили с вашим зашитым за подкладку трекером.